«Гаю, что?» Она повернулась к двери. Послышались голоса, и в комнату вошла девушка. Я встал. Миссис Элдхаус продолжала сидеть. Фотоснимки в газет далеко не соответствовали действительности, ибо мисс Хинкли в жизни была прямо-таки картинкой. Изящная шатенка с голубыми глазами. Она подошла к миссис Элдхаус и поцеловала ее в щеку, а затем повернулась, чтобы взглянуть на меня, когда миссис Элдхаус назвала мое имя. Пока ее лучистые глаза внимательно осматривали меня, я приказал своим не обращать внимания ни на что, не имеющее прямого отношения к делу. Миссис Элдхаус пригласила нас сесть, и я пододвинул девушке кресло. «Вы сказали, что, по словам Ниро Вульфа, преступление совершено ФБР», — произнесла она, обращаясь к миссис Элдхаус. «Это так, да?» «Боюсь, что я не совсем правильно выразилась», — ответила миссис Элдхаус. «Мистер Гудвин, может быть, вы сами объясните?» Я повторил все сначала, подчеркнув три обстоятельства. Почему в этом заинтересован Вульф? Что вызвало у него подозрение? И как это подозрение начало подтверждаться вчерашним сообщением? Я объяснил, что Вульф не может пока доказать причастность ФБР к убийству, однако намерен попытаться это сделать. Именно по этому поводу я сюда и пришел. Но я не понимаю. Вульф известил полицию об информации, полученной от этого человека, хмурясь спросила мисс Хинкли. Извините, но, видимо, я не совсем ясно все изложил. По мнению мистера Вульфа, полиция или знает, или подозревает, что это дело рук ФБР. В связи с этим ему хотелось бы узнать, беспокоит ли вас полиция? Часто ли приходят к вам полицейские с одними и теми же вопросами? Миссис Элдхаус. Нет. Миссис Хинкли. Нет, мы ведь и так рассказали им все, что нам было известно. Это не имеет значения. При расследовании убийства, если полиция не напала на след преступника, она никого не оставит в покое. А сейчас похоже, что она всех забыла.